тому времени, как его родители развелись, Аркаша уже стал совершеннолетним. Наверное, он имел право на жилье, однако у отца появилась новая семья, и Аркаше там места не нашлось. А Анюте просто не повезло. Ни с мужем, ни с сыном. Почему она не обратилась к брату? Обратилась. К тому времени Димочка начал хорошо зарабатывать. Это я тоже со слов Анюты знаю. Родители его покойной жены умерли и оставили свою квартиру внуку Илюше. Димочка продал ее и купил другую, поменьше, но в каком-то шикарном районе, и стал сдавать. Оставшиеся от продажи деньги вложил в ипотеку еще одной квартиры и тоже стал ее сдавать. Кроме того, он еще ведь работал и, по-видимому, неплохо зарабатывал. Во всяком случае, так говорила Анюта. Вот она и решила, что брат мог бы помочь ей с жильем, раз уж она ничего не получила от матери в наследство. Конечно, ей следовало подумать об этом раньше, когда она еще находилась в браке, но все мы, как говорится, задним умом крепки. Дарья Константиновна, а брат с сестрой поддерживали отношения после смерти матери? Практически нет, вздохнула Лавренкова. Думаю, где-то в глубине души Анюта затаила обиду на Димочку. Из-за квартиры? Но ведь квартира досталась Гагину по справедливости. Анюта тоже так считала, пока ее не выставили за дверь. Оказавшись в безвыходном положении, она стала злиться на мать, да и на брата тоже. Гагин не согласился помочь. Почему же согласился? Но не совсем так, как хотелось бы Анюте. Она рассчитывала, что он отдаст ей одну из своих квартир. Однако он сказал, что все квадратные метры сдаются и приносят ему доход. Поэтому, дескать, он не может просто подарить ей жилье. Но предложил другой вариант. Какой? Дать ей денег на первый взнос, чтобы купить квартиру в ипотеку. А еще обещал ежемесячно подбрасывать денег, чтобы ей было не так тяжело платить. Что ж, как по мне, совсем неплохо. Ну да, согласна. Конечно, Анюта немного расстроилась, что придется тянуть эту лямку с долгом, но другого выхода она не видела и приняла Димочкино условие. В целом он поступил благородно, не правда ли? Учитывая, что их с Анютой отношения не отличались теплотой, брат не бросил ее на произвол судьбы и помог, как сумел. А что сын Анны, Аркадий? «Ой, даже не знаю», — покачала головой пожилая женщина. «Анюта давненько ко мне носа не кажет, а теперь вот Димочка оказывается...» «Ух, а что ж теперь с Илюшей-то будет без отца?» «Не волнуйтесь, Гагин назначил ему опекуна». «Кого?» «Он сделал опекуном сына своего друга, так что Илья не пропадет». Антон решил не расстраивать старушку еще больше рассказом о том, что сын Гагина уже пропал, и никто понятия не имеет, где он сейчас обретается. «Дарья Константиновна, выходит, вы не знаете, где сейчас сын Анны?» «Что вы, Анюта и сама не в курсе. Скорее всего, занимается какой-нибудь ерундой. Аркаша не хотел ни учиться, ни работать. В институт он не поступил, мать как-то пропихнула его в техникум. Однако он отучился там всего полгода и бросил. А зачем он вам?» «Я же сказал вам, что Гагин убит». «Вы думаете?» «Да нет. Аркаша? Что вы, он на такое не способен!» «Дарья Константиновна, вы ведь сами сказали, что ни разу его не видели, верно?» — напомнил Шейн. «Так откуда же вам знать, на что Аркадий способен, а на что нет?» «Но я же знакома со всей остальной семьей!» «Скажу из собственного опыта, никогда нельзя с точностью предсказать, чего можно ожидать от того или иного человека. Нам кажется, что мы знаем кого-то как облупленного, но по-настоящему все человеческое нутро проявляется в стрессовых обстоятельствах. Только тогда мы видим, что каждый из себя представляет. Поэтому, если вы что-то услышите или узнаете об Аркадии, сообщите мне, ладно? Это может быть важно». Молодой парень, одетый в длинный черный балахон, разложил посреди ангара свои колдовские принадлежности. Две большие черные свечи, какой-то мох, длинную палку-посох с каким-то кристаллом вместо набалдашника и череп. Интересно, муляж или настоящий? Внутри которого помещалась маленькая свечка, которую он зажег длинной спичкой. Лера, с интересом наблюдавшая за манипуляциями экстрасенса, готова была поклясться, что глазницы черепа при этом полыхнули алым. Обман зрения или какой-нибудь фокус? Поднявшись с колен, парень взял череп в руки и, бормоча себе что-то под нос, двинулся вдоль двух рядов автомобилей, выстроившихся по обе стороны ангара. Время от времени он тормозил у какой-то машины, водил черепом по часовой стрелке, не прекращая шептать что-то, молитвы, стихи, считалочки, потом продолжал свой путь. Лера и сама не заметила, как увлеклась процессом, ожидая результата с замиранием сердца. Даже зная, что все происходящее чистой воды профанация, она подсознательно болела за участников, желая им правильно угадать, где именно находится человек. После каждого испытания машины и люди в багажнике менялись. На этот раз молодая девушка залезла в зеленую Мазду, и парень в балахоне как раз подходил к ней. Лера затаила дыхание, как и народ на зрительской трибуне. Экстрасенс вроде бы колебался, выбирая между двумя стоящими рядом машинами, а ведущая, разбитная девица, которой явно не мешало бы сбросить килограммчиков 25, торопила его, требуя решать скорее. На испытание каждому участнику отводилось 10 минут, и время истекало. «Ну, каков же ваш выбор?» — подгоняла ведущая. «Осталось 50 секунд». «Я выбираю вот эту зеленую Мазду», — выпалил парень. Лера едва не издала победный клич. До этого два конкурсанта ошиблись. Она сдержалась, зато зрительская трибуна разразилась радостными воплями, в то время как девушка выбиралась из багажника. «Отлично, Арнольд!» — радостно воскликнула ведущая, захлопав в ладоши. «Вы с честью прошли испытание, а теперь что вы можете рассказать о машине и о ее владелице? Нам подойдет любая информация». Тот, кого назвали Арнольдом, Лера вспомнила, что у него есть еще фамилия «Всевидящий», и что именно он попал в шоу из-за того, что два участника отвалились. «Машина вам не принадлежит», — уверенно заявил экстрасенс, обращаясь к девушке из багажника. «Это автомобиль ваших родителей, вернее, вашего отца». «Правильно», — просияла она. «Это папина машина». «Она побывала в нескольких авариях», — продолжал Арнольд. «Точнее, в трех, но без жертв. Правда, были травмы, ваш отец сломал ногу». «Верно». «А вы тогда тоже находились в машине?» «Да». «Вы были еще маленькая, а еще там сидел ваш старший брат». Задыхаясь от восторга, девушка могла только кивнуть. «Леша! Нет, Леня!» Еще кивок. «Я вижу большого плюшевого медведя, какой-то особый день, важный для брата». «Правильно!» — снова энергично закивала девушка. «Мой брат во время аварии держал в руках плюшевого мишку. Это был день его рождения». Трибуны тихо взвыли в знак поддержки, повинуясь знаку Гели. А Лера уже ерзала на своем неудобном стуле. Пришла очередь Романа Вагнера, и она понятия не имела, как и чем накачали его продюсеры. Она волновалась, сумеет ли он подыграть остальным должным образом, не разоблачат ли его в первые же минуты. В конце концов, ювелир не оканчивал актерских курсов. Первым, что увидел Дамир, когда дверь открылась, был выдающийся живот. Только потом он заметил круглое, вполне симпатичное женское лицо, усыпанное веснушками, и серые глаза, смотревшие настороженно и цепко. По всему видно, этой цыпочке палец в рот не клади. «Что вам надо?» — с вызовом спросила она, когда опер показал ей удостоверение. «И я понятия не имею, что он опять натворил, так и знаете». «Он?» — переспросил озадаченный Ахметов. «Натворил?» «Ой!» — выпятила губу девица, демонстрируя раздражение. «Давайте без этого, окей? Вы же из-за Пашки пришли, так? Он снова кому-то рыло начистил?» «Кто такой Пашка?» «Вы же из полиции?» «Из следственного комитета». «А что, есть разница?» «Вы, Елена Тимченко?» Устав отвечать на дурацкие вопросы, уточнил Дамир. «Ну?» «Павел ваш сожитель?» «Ну?» «А как же Илья Гагин?» Девица отпрянула, словно увидела змею. Вся ее самоуверенность мигом куда-то улетучилась, а лицо приобрело пунцовый оттенок. «Так вы что, вы от его папаши, что ли?» «В некотором смысле». «У него все равно ничего не выйдет». «Что именно не выйдет?» «Ребеночек получит свою долю, так ему и передайте». «Какую долю?» «Так наследство же». «Значит, вы знаете, что Дмитрий Гагин мертв?»